Лютов, разодрав картонную одежку пачки, посовал листовки в карманы шинели, а то, что не вошло, поклал, словно в грибной туесок, в каску и отправился в сторону моста, где солдат было гуще, окопов больше. Донцову же комбат приказал идти вдоль береговых траншей и вручить листовки бойцам. Сержанту явно не хотелось исполнять непривычное для него дело, но ослушаться командира не мог, однако пробубнил вслух, что думал: «Ни шагу назад! Шаги считают наши комиссары, а версты, сотни и тысячи, хрен с ними! Пусть их немцы считают, вот дела!» «Версты из шагов складываются, сержант!» — нравоучительно проворчал комбат. «Не мне тебя учить!» Донцов воротился скоро. Он так и не решился самолично вручать солдатам листовки и вымаливать в их глазах клятву, что в предстоящем бою никто из них не шагнет вспять. Он еще раньше присмотрел в одном из береговых уступов наспех сооруженную бойцами землянку для командиров. Там он и сдал листовки одному из ординарцев. Тот, откозыряв, пообещал все передать командиру роты, как только он вернется в землянку. От нечего делать Донцов принялся дозачищать свой окоп. Время клонило к вечеру, и надо было хоть как-то сгородить и обустроить ночлег. Если не себе, то комбату обязательно. Возвратившись, Лютов нашел, что этого делать не надо. Окопы всегда пахнут могилой, и ночевать в могиле он не желает. «Это божье благо у нас с тобой, сержант, еще впереди!» — неуклюже пошутил комбат. Ни слова не говоря, наводчик, захватив топор, отправился к постаменту, возле которого валялись остатки разобранных подмостьев. Денис живо смастерил из порушенных досок лежаки, а над ними соорудил шалаш. Навалил на него сиреневых веток, и жилище было готово. «Все-то ты умеешь, сержант», — похвально оценил работу наводчика Лютов, — «будто тебя только к войне готовили». Донцов никак не отозвался на похвалу. Сходил с котелком к речке, вернувшись, спросил: «Товарищ политрук, может, воды нажарить, а? Погреемся, да и в ночевую». «Так это ж совсем как в генеральном штабе. Война с чаепитием», — пошутил лейтенант, но, как бы спохватившись, совершенно серьезно поправился: «Нет, конечно, в Москве сейчас явно не до чая». Когда взыграл кипяток в котелке, Донцов бросил в него чудом уцелевший замусоленный кусок сахара. «Пойду-ка пошукаю какой-никакой травки для заварки. Холостой кипяток — не чай». Донцов вознамерился было пойти к берегу, но его остановил комбат. «Погоди, сержант, есть и заварка». Лютов похлопал по карману шинели, а затем и выгреб оттуда горсть набранных еще днем желудей. «На-ка, лучшей заправы не сыскать нам. С вашинских плавских дубов!» И Лютов всыпал их в широченную ладонь наводчика. Донцов подивился желудями и только половину бросил в кипяток. «Завтра еще захочется, утречком и погреемся». Остальные упрятал в карман брюк, словно чудом добытое сокровище. Это был последний их совместный чай-ужин, последний разговор, последняя фронтовая ночь с черным потолком неба, с зазубристыми звездами, которые жестяно-блескуче светились, будто шляпки вколоченных гвоздей. В треугольную прореху шалаша и Лютов, и Донцов, очевидно, одновременно, прежде чем отдаться сну, вместе и тоже в последний раз в юго-западном расклине неба видели знакомые отсветы гулких разрывов. То ли так уже близко полыхал фронт, то ли не по октябрьской погоде жарко садилось на ночевку солнце. Садилось оно в той германской стороне, где, может быть, совсем тихо и нет никакой войны. И что-то еще им виделось в аспидной тьме последней ночи, но это уже осталось тайной, которую один из них унес с собой, а второй просто никому не расскажет. Утро как утро, как всякий конец пережитой ночи. Остался жив, и слава Богу, уцелеть — самое великое благо из всех благ солдата. Донцов проснулся с некоторым испугом. Рядом не оказалось Лютова. Сапогами вперед наводчик выполз из шалаша и поискал глазами комбата. Тот сидел на пенышке у постамента, держал на коленях топор и что-то нарезал складничком на топорище. Успокоившись, Донцов стал смотреть вдоль траншей. Солдаты с нелегкого спросонья выбирались из окопов с котелками и мелкими побежками крались к кухне, подъехавшей с утренним варевом. Солдаты густо не скучивались, сторожко пялились глазами в утреннюю пасмурь неба. Далечной стороной, с урывистым гудом, с московской стороны возвращались юнкерсы, шли налегке, отбомбившись. Из-за недосягаемости наши зенитки и пулеметы молчали. Донцов, видимо, заспался и не слышал, когда бомбовозы летели еще туда, на бомбежку, и с чего-то винился сам перед собой, словно он проглядел, будучи на часах. Как и прошлым годом, Денис разжился харчами за счет пехотных стрелков. С варевом по каким-то причинам повара не спроворили, но был кипяток, заправленный брикетами фруктового чая. Досталась также банка консервов на двоих и по-доброму сухарю. Донцов мог быть доволен, что теперь он досыта накормит своего командира и подкрепится сам. «Не торопись, шибко-то, бравая артиллерия!» — задержал его стрелок у крайнего окопа, что располагался неподалеку от пушки. «А в чем дело?» Не без тревоги спросил Донцов. «Чикнулся твой лейтенант», — снимая каску, ответил боец. «Вон там, за сиреневым кустом, выбрал место». Больше нечего было сказать солдату, и он, нахлобучив каску, спустился в свой окоп. Донцов, не торопясь, подошел к шалашу, поставил на край дощатого лежака котелок с кипятком, выложил банку консервов и сухари, и только теперь его взяла оторопь. Ему никак не хотелось идти за куст и видеть мертвого комбата. Донцов видел всякие смерти, и это не из новых. И поразить бывалого солдата она могла лишь тем, что ее не должно было быть. В такое время, в такой ситуации и с таким человеком. Денис не помнит из своих командиров и политработников, кто бы так, как этот очкарик Лютов, заботился о жизни солдат. Помнилось ему поведение бывшего политрука в боях. «Ничего не жалейте, ребята, берегите одно — жизнь!» Наставительно, с приторной назойливостью твердил он даже в горячке боя. «Да, жизнь ни замены, ни запаса, ни двойника не имеет. Она не боеприпасы, из-за резерва не подвезешь. Жизнь у солдата всегда одна. И на тебе, так нелепо расстаться с ней, не востребовав даже самой малой цены. А может, и прав политрук? Раз и амба. Ведь помирать каждый день — тоже немалая мука на войне». Донцов, потоптавшись у шалаша в раздумьях, подошел к постаменту. На бетонном уступе лежал топор. Он взял его в руки и прочел вырезанные ножом на топорище слова «Прости, Россия-мать!» Не устояли. Политрук Лютов. 22.10.41 год. От сторонних глаз наводчик упрятал топор под кучу досок. Потом он пошел за сиреневый куст глянуть на комбата. Тот лежал в позе крепко уснувшего с устатку солдата. Только очки были сдвинуты на левый висок, да веки, насунутые на глаза, плотно и мягко, будто Лютов закрыл их сам себе. Багрово-сизая ранка, величиной с алтынную монету на правом виске, уже не кровоточила и совсем не портила спокойного лица лейтенанта. Каска, бинокль и полевая командирская сумка лежали рядом в должном опряте, ничем не выдавая предсмертную суету или страх их владельца. «Я тут, видит Бог, ничего не трогал», — виновато проговорил за плечом Донцова солдат, который сказал о смерти лейтенанта. «Я лишь глаза закрыл ему. Так полагается». Донцов слышал и не слышал, но и не знал, что ему делать дальше. «Ты, сержант, доложился бы его командиру-то, что повыше, а?» — посоветовал стрелок. «У него не осталось командиров, браток». «Ну, тогда подчиненным скажи, пусть все и знают, коль так вышло». «Да и подчиненных у него тоже нет». «Ах, вон даже как!» — разинул рот опешивший солдат. «Ну, гляди сам! Я в том толкую, чтоб не провиноватиться тебе за него. А то ведь это немцу один черт, как гибнет наш брат. От его ли, али от собственной пули? У нас же иные порядки. Без суда замотают, ежели придумают, что не так. Ты, браток, помолчи пока». Донцов похлопал по плечу солдата, словно о чем-то условившись. «Не наше это с тобой дело». Донцов наклонился и высвободил из еще теплой руки комбата пистолет и сунул в карман шинели.